Через неделю после знакомства со своим будущим мужем Светлана решает бросить все и уехать вслед за ним в Москву. В принципе, воспитан это не на плохих, на принципах «помоги другому», и, там, «отдай». Я считала себя очень правильной, что вот я хорошо учусь, слушаю родителей, там, не пью, не курю, ну ангел, просто ангел. И вдруг почему меня любимый муж бросает? В этот непростой момент Светлана осталась одна с двумя детьми и еще долгое время не могла прийти в себя после разрыва с мужем. Для женщины самое опасное – это уныние. То есть, когда ты теряешь цель, веру, надежду, то есть у тебя все, вот мир рухнул. И это очень пагубно сказывается на детях. Я несколько лет ходила вот как зомби. Кормила детей. Дети сыты, одеты, все хорошо. А чем они живут? Что у них там внутри? И у детей внутри боль, с которой они не могут справиться. Они, во-первых, даже не понимают, откуда это, что это. Вот ему больно, ему плохо. И в этот момент ему на выходе из школы предлагаются наркотики. Начиналось с травки, с таблеток. Светлана пришла в себя после разрыва, в то время как у ее сына было уже 7 лет героинового стажа. Из дома пропало много вещей. Она пыталась лечить сына, но ничего не помогло. Привязанность к наркотикам была слишком глубокой. В итоге его посадили в тюрьму за кражу. Вы знаете, тоже для девочки из хорошей семьи, отличницы, походить по матросской тишине, свидание, потом ездить в колонию, все эти пройти. Ну, как в кино. Вы знаете, вот на самом деле, вот я сейчас вспоминаю, как будто это не со мной было. Здесь в матросской тишине, когда он сидел на предварительном, их было 23 человека в камере, шестиместной. И вот я бежала на последние деньги, покупала хоть какую-то передачу, чтобы ему положить на общий этот, на общак, чтобы ему дали полежать, поспать, потому что он мог только сидеть около стенки. Вот так лечат гордых женщин. К сожалению, Мише так и не удалось преодолеть зависимость. Через некоторое время после выхода из тюрьмы он продолжил употреблять наркотики и умер от передозировки. И знаете, вот если бы я не читала книги, если бы я не знала всю эту систему, я не знаю, как я бы пережила. Сейчас все наладилось. У младшего сына с супругой родился сын. Теперь Светлана бабушка, и вся ее жизнь постепенно выстраивается вокруг внука. Отношения с бывшим мужем, которые были крайне сложными и неоднозначными, стали доверительными. И, может быть, не все в ее жизни происходит гладко. Но теперь у Светланы появилась вера. Вера, что у нее все получится, потому что она поняла главное. Мы проблемы создаем себе сами. Вот своими неправильными мыслями и отношением к жизни мы их себе и создаем. А на самом деле жизнь до предела проста. Вот этот закон бумеранга, что ты выдал в окружающем, то ты получишь назад. Он как работал миллионы лет назад, так он и работает. Эмин Сукиасян переехал из Армении в Россию больше 20 лет назад. Здесь он сейчас получает в МГУ второе высшее образование, заканчивая магистратуру экономического факультета. Его жизнь несколько раз кардинально менялась, но с изучением системы он смог найти правильный путь. Ну, если начинать с детства, я родился в вполне благополучной семье. Отец у меня тогда еще молодой специалист, работал в хороших должностях. Потом после развала Советского Союза он уже банкиром стал. То есть с самого детства я себя ощущал там полноценной, хорошей семьи. И с этим вопросом у меня как-то складывалось уже мнение, что все, мне все можно, все хорошо. И плюс к этому еще ничего не делал нормально, потому что как-то вот ничего не хотелось делать. И так. 13 лет у меня уже был весь комплект, там и воровство, и там моральное разложение, всякие вот эти извращения, многие вещи у меня были. Немногие знают о тех печальных страницах его прошлого, о которых он не любит вспоминать. Однако именно они сыграли огромную роль в его жизни. Эмин так бы и жил дальше, бесцельно тратив деньги и прожигая жизнь. Но вскоре все резко изменилось. Его отца, директора банка, посадили в тюрьму за мошенничество. Это был большой удар на нашу семью. Но я уже взрослым сразу стал, потому что там мать, двое сестер. Надо вот как-то уже все это держать. И слава богу, что получилось так, что у нас и семья сохранилась, и хорошие отношения. Необходимость стать кормильцем семьи уже в 16 лет заставила Эмина резко пересмотреть свои взгляды на жизнь. Место вечеринок, развлечений и бесшабашных компаний заняли работа, забота о семье и книги. Книги Сергея Николаевича Лазарева. Чтение, лекции и семинары дали молодому человеку тот фундамент, который позволил ему самому сформировать совершенно другой характер. Это мне помогло просто вот доказать для себя, что и в физическом плане можно, и в моральном плане, и в умственном плане, и в душевном все можно менять. Я сейчас смотрю на себя, на самом деле у меня очень многое изменилось, и в характере изменилось, и в отношениях изменилось. Тот факт, что я уже сижу тут в общежитии МГУ и еще в математике, то для меня это вот удивительный факт. Хочу хорошим ученым стать, изучать мир, то есть это все реально, все возможно. И в этом заслуга прям именно этих книг. Потому что как будто вот по шагам там все инструкции, как это все делать и почему это делать. Несколько раз в месяц в разных городах мира Сергей Николаевич Лазарев проводит семинары и встречи с читателями. Эти люди приходят, чтобы получить ответы на свои вопросы, обменяться жизненным опытом и найти правильный путь из различных жизненных ситуаций. Мы привыкли жить мифами, перестав задумываться о смысле сказанного и даже вникать в суть услышанного. Мы все время ищем рецепт счастья или инструкции по излечению, не желая прикладывать усилий. Мы не понимаем, что такое усердно работать над собой. На семинарах Лазарева рассказ всегда идет о фундаментальных основах нашего бытия и о том, как эти знания применить на практике. Высшее чувство, так сказать, которое лежит в основе всех наших чувств, это любовь. В Библии сказано: «Бог есть любовь». Это означает, что Бог – это душа Вселенной. И если смысл любого верующего – это единение с Богом, единение с Творцом, то значит, если мы, так сказать, хотим реализовать свое главное предназначение в жизни, то мы должны в первую очередь заботиться о душе. Если мы в первую очередь заботимся о душе, раскрываем ее, то мы приближаемся к Богу, потому что душа развивается только через любовь. Чем больше любви в душе, тем больше раскрываются наши чувства, ярче наше сознание и больше физических возможностей нам предоставляется. В конечном счете все выходит на главную идею, главную структуру, главное зерно бытия – это любовь. В Библии сказано: Бог есть любовь. Поэтому без понятия «любовь к Богу» ни одна оздоровительная система в конечном счете работать не сможет и упрется в тупик. Я это совершенно четко понял. Эти семинары и лекции – не религиозные встречи. Это возможность понять, как устроен наш мир. Мы не всегда понимаем, как тесно связана наша жизнь с нашими чувствами и законами Вселенной. От того, как мы воспринимаем мир и, в конечном счете, как мы мыслим, зависят наше здоровье и наша судьба. То, что считаем мы злом, может оказаться добром. Не сейчас, а завтра, послезавтра. Поэтому понятие добра и зла на внешнем уровне присутствует. На тонком плане добро и зло практически неотличимы, потому что мы не знаем, как это скажется на последствиях. Но, как правило, если говорить более-менее о реальных категориях добра и зла, если у вас не хватает любви, вы начинаете поклоняться животным инстинктам, и вы начинаете поклоняться наслаждениям, а потом вы будете воровать, грабить, убивать, развратничать. И вот это уже конкретное зло. Почему? Потому что ваша душа отвернулась от Бога и начала поклоняться инстинктам. И в этом плане добро – это есть любовь, а зло – это есть нехватка добра и уход от любви. Поэтому не надо искоренять зло. Нужно в душе увеличивать любовь, и тогда зло будет уходить само. Лекции и семинары дают возможность читателям задать вопросы напрямую, а для самого Сергея Николаевича это возможность пообщаться с людьми, для которых все исследования и ведутся. Ведь новые книги не приходят сами по себе. Это ежедневная, тяжелая и кропотливая работа, в которой важна не только позиция автора, но и понимание информации, теми, для кого и пишутся эти книги. Дома, на даче, во время прогулки или за любимым занятием. Идея и ее понимание могут прийти в любой момент. Важно успеть ее осмыслить и записать. Анализируя тысячи и тысячи случаев, я пришел к выводу, что агрессивность человека, она связана с повышенной привязанностью к каким-то аспектам бытия. То есть если человек, то, что называется в моей терминологии, зацепился за что-то, тогда он начинает повышенно болезненно переживать малейшую дестабилизацию. Зацепленный за деньги становится скрягой и не может пережить потерю денег. Он боится, он ненавидит. И все, что связано с деньгами, это больная тема и источник болезни для него. Зацепленный за отношения становится ревнивым. Он боится, подозревает, ревнует, ненавидит, обижается, унывает. И вот эта зацепленность становится источником болезни. То есть от агрессивных эмоций я перешел к пониманию того, что привязанность к различным аспектам человеческого счастья является источником болезни. Порой, обладая большим количеством накопленных знаний, мы просто не понимаем, как правильно их применить. Поэтому для слушателей особо важными являются практические советы. Как вылечить себя, как улучшить свою судьбу, как помочь близкому человеку. Долгие годы моя семья существовала в благополучии, более-менее стабильном состоянии. Потом трагически умирает мой дядя, от него отказывается вся семья. Он был алкоголиком. Затем моя бабушка по маминой линии, и все поехало. Все родственники переругались, стали делить наследство, как коршуны. Мама оказалась втянута в долгие судебные разбирательства, которые до сих пор не закончились. Наследство до сих пор не можем поделить. Родственники, которые судились, наполовину умерли. Я в этот период вышла замуж за одноклассника, родила ребенка. Беременности роды были тяжелые. Муж во время беременности сошелся с коллегой по работе. В итоге я узнала и почти 2 года страдала. У нас с дочкой начались проблемы в 3 месяца. Очень плохо ела и нормально не набирала вес. На данный момент я не разведена, живу с дочкой. Приходят папа и мама. Я единственный источник доходов. На данный момент я встретил, на мой взгляд, хорошего и доброго мужчину. Но мы с ним разные. Я высокая, а он ниже меня. Я стройная, а он полный. Очень хотелось бы узнать, что мы нарушили, за что наш род вымирает. Вот она высокая и красивая, а он маленький и толстый. Ну все, жизнь не сложилась. Вот это называется тема благополучной судьбы, тема гордыни. Вот это называется поклонение второму инстинкту. Когда род вымирает, это есть гордыня, идущая по роду. Когда ревность идет по роду, сильная, то идет венец безбрачия или мужички все быстренько в могилу. Если мужчины в роду долго не живут, это ревнивая, привязчивая женщина. Если весь род вымирает, это горделивая женщина. Так вот, что здесь? Мы здесь наблюдаем как раз тему. Обратите внимание, что такое гордыня? Это не только превосходство, не только презрение и высокомерие. Это и самоунижение, презрение к себе. Это и жадность, это и неискренность, алчность. Все это гордыня. Так вот, сказать, когда родственники, появилась возможность взять наследство, и все родственники начинают ненавидеть друг друга, они не могут сдержать инстинкта самосохранения. Что дальше получается? Идет резонанс у всех родственников, как спасти девочку. Должно быть унижение судьбы. У мужа заводится, так сказать, другая. Причем, обратите внимание, как девочку назвали? Родитель интуитивно. Победа! Ура! Вы победили! Нет, вы проиграли. То есть все зависит от того, как смотреть на ситуацию. Что такое пессимизм? Это и есть неумение радоваться жизни. Это и есть желание гораздо больше получать, чем отдавать. Поэтому у гордеца всегда желание потреблять, а не отдавать. Когда есть любовь, тогда избыток энергии, ищешь, куда ее приложить. Когда от любви отворачиваешься, то недостаток энергии, ищешь, где бы, так сказать, спереть, мягко говоря. И тогда начинается и зависть, и все остальное. Поэтому, сказать, в принципе, все достаточно просто. Когда, сказать, женщина научится любить, сказать, любимый человек – это возможно, это точка приложения вашей любви, в первую очередь. а потом точка получения удовольствий, благ и прочего, и прочего. Мой совет всем, у кого все хорошо пока, не ждите. Потому что у всех сейчас есть проблема. В будущем есть проблема у каждого. Поэтому смотрите, как чувствует себя ваша душа. И, соответственно, делайте выводы. Вот мне тут уже намекают, что как бы время заканчивается наше. Столько еще неотвеченных вопросов. Но главное ведь не количество вопросов, на которые ответил, а то направление, в которое мы идем. И я в этом плане рад, я чувствую, вы, так сказать, аура светит. Все, спасибо, до свидания. Смысл жизни любого человека – быть счастливым. Никто не хочет быть несчастным. Поэтому смысл жизни в обретении счастья. Первое. Второе. Что такое счастье? Счастье – это не только здоровое тело, это не только здоровый дух, это и здоровая душа. Истинное счастье тогда, когда душа любит, когда есть близкие люди, которых любишь, когда твои чувства наполнены. Поэтому какие бы физические аспекты не имел человек, это часть счастья. Какие бы духовные аспекты не имел человек, деньги, власть, сказать, способности, талант, это только одна из составляющих счастья. Истинное счастье заключается в глубине чувств, в раскрытии нашей души. Когда у человека душа счастлива, он будет счастлив неизбежно потом и в духовном, и в физическом аспекте. Именно любовь к Богу дает ту высшую энергию, которая позволяет душе раскрыться и стать счастливой, наполнить, так сказать, оживить чувства, сделать их глубокими. Глубокие, сильные, возвышенные чувства рождают развитое сознание и в конечном счете укрепляют тело. Если подытожить все это, мы можем сказать только одно. Суть человеческого существования – быть счастливым, а сердцевина счастья, корень и смысл любого счастья – это увеличение любви к Богу. Это раскрытие души во всем многообразии и многогранности. А дальше уже счастье постепенно опускается на духовный уровень и на физический. И все эти три аспекта счастья – тело, дух и душа – в конечном счете живут любовью, держатся любовью и исходят из нее. Семейная идиллия Елены Шушковой – полностью ее заслуга. Но для того, чтобы этого достичь, Елене пришлось в детстве пройти множество испытаний. Тяжелых, но неотвратимых. Вроде бы семья нормальная, я прихожу дома, все в порядке. Но периодически я попадала в компании, где там курят, наркотики принимают. И я все это видела. Для меня казалось, что очень странно, почему родители там или еще другие люди воспринимают это как-то плохо. Наркотики, ну это нормально, ну он принял там таблетку, ему сейчас классно. И когда ты находишься вот в компаниях таких, где там курят травку там, и принимают таблетки, то как-то я решила однажды, думаю, вот, это я могу, ну не то, что просто принять наркотик, чтобы мне было классно, а вот свое сознание оторваться на тонкий план и реально помолиться, как я тогда хотела, и очистить свою душу. Вот. Лена к тому моменту уже много читала и знала про систему. Но знание одно, а их применение в жизни совсем другое. Человек не должен трактовать знания так, как ему выгодно. Нужна высокая моральная ответственность. Иначе неминуемо наступает расплата. И однажды это обернулось мне тем, что я попала в больницу. Вот. И больницу не простую, а золотую, в психиатрическую больницу. То есть я столкнулась с реальностью. То есть у меня когда я попала в больницу, у меня конкретно снялись очки розовые, фиолетовые, черные, белые. Я столкнулась с конкретной реальностью, которой я не ожидала, которой вообще не ждала. И действительно, то, что Сергей Николаевич говорил, да, там я не верила в это. Ну, поначалу, ну, как бы сначала не веришь, да, тебе кажется, нет, все не так, все хорошо. Когда я попала в больницу, я поняла, да, не все так классно, как мне кажется. Но с помощью родных и близких, с помощью друзей и веры в свои силы, желание снова стать такой, как прежде, Лена смогла все преодолеть. И даже больше. Она смогла достичь своей цели, о которой мечтала с самого детства. Когда я вернулась, у меня начал, ну, такой тяжелый был адаптационный период вообще к жизни, потому что у меня уже было такое какое-то негативное восприятие. То есть мне казалось, что ты в жизни ничего не сможешь достичь. У меня там не складывалась личная жизнь, там, как у моих всех подруг уже там были друзья, парни, ребята. У меня ничего не складывалось, как бы мне все говорили: на тебе венец и безбрачие, у тебя все плохо, там никогда не будет у тебя семьи. Я ездила на семинар, написала записку. Он мне сказал так: у тебя два пути сейчас с тем багажом, что ты имеешь. Либо монашество, либо проституция. Типа, выбирай сама. Если ты хочешь семью, детей, тебе надо пахать. Пахать, пахать, пахать. У меня конкретная такая цель, чтобы была семья показательная, то есть чтобы не было развода. То есть для меня очень вот то, что родители разводились, да, там я всегда хотела, чтобы у меня семья была, там дети жили со своим папой, со своей мамой. Мне повезло очень сильно. Вот, что в один прекрасный день я встретила вот своего мужа. Лена встретила его совершенно случайно на концерте музыкальной группы. Между ними возникло чувство. Лена поняла, Данил будет ее мужем, и у них будет крепкая семья. Их не остановило, что они из разных городов. Они хотели быть вместе. Все мечтают только там о принце и вообще не думают о том, что ты-то должна быть тоже принцессой и уметь все делать. А все думают, я такая красивая, у меня все получится. Ничего подобного. Вот. Это очень тяжело. Чтобы была нормальная семья, чтобы были нормальные дети, нормальный муж, чтобы были хорошие отношения, чтобы была любовь в семье, душа была, чтобы гармония. Это постоянная работа. Я счастлива, что у меня есть такая возможность жить в этом процессе. У меня есть постоянная возможность меняться и немножко взрослеть, на другой уровень переходить. Детство очень серьезное. Внутренне сильная Марина всегда считалась лидером детворы. Ее невозможно было сдвинуть с намеченного пути. Доходить во всем до сути, разбираться в причинах и основах всего стало ее привычкой. То есть я была очень организованным человеком. Человеком, который должен все контролировать. То есть это предельный, жесточайший контроль. Все должно быть под контролем. Все должно быть на 5 с плюсом, перфекционизм. Школа золотой медали, университет с отличием, с красным дипломом. Всегда все должно быть на 5 с плюсом. В какой-то момент у меня начались мигреневые боли. Это заболевание сосудов, видимо, мозга, односторонняя боль. Врачи до сих пор не знают ни причин, ни нет у них лекарств. Вот. Кроме мигрени, в какой-то момент гипертония появилась. Непонятно почему. У меня начала возникать сильнейшие перебои, аритмия, сильнейшие перебои в работе сердца. То есть оно то неслось как сумасшедшее, так-так-так-так-так-так-так, то раз останавливалось, и тишина. А потом так тук, тук, два таких тяжелых толчка, и потом опять начинало биться. И дошло до того, что аритмии были такими тяжелыми, что иногда я не могла даже встать с постели. Вот сердце так трепыхалось. И я заметила, что когда я читаю книги Лазарева, что-то с этой болью начинает происходить. И, следуя его рекомендациям в первых книгах, я начала просто молиться, когда эта боль приходила. И я стала говорить: пожалуйста, меня прости. Я осознала, я поняла, я вспомнила, что я сделала. Я больше так делать не буду. И постепенно я заметила, что боль стала короче, во-первых. Во-вторых, когда она, я понимала уже тот момент, когда она начинает возникать, и в этот момент я брала сразу книгу, я начинала читать, начинала молиться, и боль отступала. И сейчас у меня есть последнее исследование, 10-го года я делала, этот диагноз снят. То есть больше у меня нет ни аритмии, ни пролапса. Вот только путем этой работы. Параллельно с проблемами своего здоровья Марина пыталась вылечить дочь. Как и для любой матери, здоровье детей для нее было намного важнее собственного. До 18 лет я ее довела с ее тяжелым заболеванием. Вот интерстициальный нефрит, дисметаболическая нефропатия, полинос, очень сильная аллергия. И у нее была тугоухость. Но вот к 18 годам от тугоухости уже не осталось и следа. И она слышит очень хорошо, даже лучше, чем бы хотелось уже. Вот. И надо было ее переводить во взрослую инвалидность уже. И мы поехали, я позвонила ее доктору, нефрологу детскому, который я наблюдала несколько лет. И с 18-летней своей дочерью мы поехали к тому доктору. И когда мы вошли в кабинет, то надо было видеть глаза доктора. Они увеличились 2 раза. И Татьяна Ивановна сказала: «Это Лиза? Это тот заморыш? Тот не жилец?» Сказала наш доктор, которая никак не ожидала, что увидит такую цветущую, красивую, полноценную девушку ростом 1,70 м, с красивыми серыми глазами, такую русскую красавицу настоящую. Вот. И она сказала: «Мама, вам надо поставить памятник. Все, что мы делаем в этой жизни, мы делаем по воле Творца. Поэтому мы не можем быть в осуждении к прошлому, так же, как мы не должны бояться будущего». В обычной жизни у меня очень было мало радости. Казалось мне, что в жизни не очень интересно. Моя жизнь очень неудачно складывалась, у меня было очень много проблем. И я оказалась в таком замкнутом кругу вот этих проблем, их несчастья, болезней, неудач жизненных. И вот в депрессии своих, когда я не могла, в общем-то, безусловно, без радости смотреть на эти свои проблемы с радостью. И когда я прочитала книги Сергея Николаевича, я увидела, что он дает конкретное наставление, как можно работать над собой, чтобы улучшить себя, улучшить свою жизнь. Поиски радости в тоскливой рутине или в самом ужасном событии являются очень важным решением. Меняя саму себя, Татьяна постепенно стала обращать внимание, что люди вокруг нее тоже изменили свое отношение к ней. Ну, первые изменения пришли очень быстро. Буквально через там несколько месяцев вот были очевидные изменения. Когда у меня изменилось настроение, понимаете, это самое важное. Когда проблемы остались, а у меня изменилось настроение. И вот, как ни странно, вот когда улучшается твое внутреннее состояние, постепенно начинает улучшаться и мир вокруг тебя. Я считаю, что ее жизнь, в принципе, как-то вот в общем в целом наладилась. Она стала очень спокойна и спокойнее стала реагировать вообще как бы на жизненные ситуации. И это мне тоже очень помогает, что у меня нет с ней конфликтов, потому что она просто спокойно реагирует. Такое вот внутреннее спокойствие. И когда положение дел стало более благоприятным, и Татьяна смогла ощутить счастье, жизнь предложила ей новое испытание. Ее дочери врачи поставили тяжелый диагноз – бездетность. Конечно, это не только ее касалось. Это продление рода – это очень серьезная проблема семьи. И, скорее всего, это моя вина тоже, вот, что она не может иметь ребенка. Но врачи сказали, что у нее даже одного шанса нет. Вот почему она и пошла к Сергею Николаевичу. Когда она вернулась из консультации, вся опухшая от слез, не хотела со мной 2 дня разговаривать, переживала чрезвычайно. Ну, вот. Потом она дала мне понять, что это была шоковая терапия. Вдруг у нее был поворотный момент в ее сознании, когда она вдруг начала понимать свои проблемы. Он, конечно, мне запомнился тогда тем, что он был достаточно суров. И буквально в 2-3 словах он дал мне возможность понять, как бы поменять свое сознание. Иногда, чтобы помочь себе или близкому человеку, нужно подступить к самой грани, изложить ситуацию как есть, без страха и уловок, ничего не скрывая. Только в этот момент многие из нас могут реально осознать собственные проблемы. Потому что, ну, как говорится, радость – это, в общем-то, указывает на то, что у человека идет прогресс какой-то внутренний, что он уже может меньше критиковать, меньше осуждать, меньше видеть негатива в жизни, Вот, и стараться видеть какие-то положительные моменты и люди, лучше к людям относиться. Вот и отношения хорошие к людям, и какой-то больше терпимости к людям. Вот это самое главное, что у нее стало получаться. И вот моя дочь через 2 года благополучно, самостоятельно рожает дочь. У меня теперь внучке 3 года. Конечно, я понимаю, что есть проблемы у нее, есть проблемы у внучки, но все равно есть шанс, есть возможности дальше работать, и есть шанс, в общем-то, улучшить нашу ситуацию семейную. Когда мы идем к людям с любовью, когда мы общаемся с ними так, как мы хотели бы, чтобы они общались с нами, то у нас рождаются взаимопонимание и гармония, а недовольство и агрессия исчезают. Я очень счастлива. Вот. Я, конечно, я понимаю, что еще впереди многое, но, понимаете, это счастье, оно как бы уже не так зависит от внешних проблем. Понимаете, это вот бывает так, что человек счастлив, вот, а когда его кто-то расстроит или рассердит, у него это уходит. Вот, вот надо добиваться такого состояния внутреннего, гармонии, покоя и счастья, когда внутреннего чувства, ощущения счастья, а то каждый прожитый, может быть, минуты, на каждом мгновении, и что бы ни случилось, какие бы ни были взаимоотношения, всегда надо понимать, что это нам дано как испытание. Вот. И они так не для того, чтобы вот нас как-то растоптать, унизить, оскорбить. И... Ну да, это испытание, это задачка, которую нам надо решить. Просто как вот выйти из этой ситуации так, чтобы не растерять свою внутреннюю гармонию и ощущение счастья. Каждый человек проходит свой жизненный путь сам. И на этом пути перед ним рано или поздно встают вопросы. Кто я есть на самом деле? Во что я верю? Кого люблю? И неважно, когда человек первый раз прикоснулся к теме духовности, важно, что он сумел понять и как это влияет на его жизнь теперь. Алексей 19 лет проработал в МЧС. Сегодня он майор, ему 37. Он женат и растит дочь. Духовный путь, он давно уже начался. С первым опытом у меня связана, конечно, бабушка. Бабушка у нас молилась дома, она меня в храм возила. И единственное первое впечатление именно о храме, как в живом виде, вот в сознательном виде, было лет в 13 всего лишь, не раньше. 13 лет мы с бабушкой приехали, мне очень сильно захотелось поплакать. Часто в погоне за личным счастьем человек, сам не ведая того, забывает, что рядом с ним живут его близкие, и что у каждого из них своя жизнь, свой личный поиск и духовный путь. Нет мужа без жены, нет личного счастья без счастья ближнего. Человек проходит большой путь работы над собой, прежде чем понимает, что счастье – это когда счастливы те, кто тебя окружают, и что теперь это очень зависит и от него самого. А к чему я стремлюсь? Стремлюсь к тому, чтобы... У меня покой в душе был, и был душевный покой моей жены, несмотря на все мои амбиции, несмотря на все мои неправильные, злостные, злобные попытки какой-то, с моей точки зрения, порядок навести. Люди начинают жить вместе, их эгоистические интересы и требования к друг другу тут же начинают появляться, и у них есть возможность либо работать над собой и все-таки как бы создать семью, либо разойтись и искать где-то другого там мужа-партнера, и не факт, что как бы он будет лучше. Личный духовный рост не может быть отделен от семейного, ведь семья тоже требует духовного роста и взаимопонимания. Но в семье Алексея не все так благополучно. Я к нему всегда относилась хорошо, с любовью, с добротой, с теплотой. А когда взамен получаешь жесткость и холодность, это, конечно, не может удовлетворять. Я понимаю, что есть женщины, которых иногда стоит поставить на место. Но нас это не касается. Ведь его никто не оскорбляет, его никто не унижает, с него никто ничего не требует. Все войны кончаются за столом переговоров. Семейная жизнь – вещь сложная. Но если для человека семья важна, то ради своих близких он готов работать над собой. И это уже не работа, а жизнь, такая, как она есть, с грустью и радостью, обидой, прощением и любовью. Семья и муж – это данное Богом. Я уже как бы не обижаюсь, там, не устраиваю скандалы, а стараюсь как бы понять, что, во-первых, это дело во мне, значит, надо как-то пересматривать свое к этому отношение. А потом мне как бы проще стало вообще к этому относиться. Сергей Николаевич призывает к тому, чтобы мы были все счастливы. А к тому, чтобы быть счастливым, нужно просто самому себе не ставить заборы на пути к этому счастью. В этой жизни много проблем, куча всяких задач, которые надо решать, которые там роем кроются, там вокруг всех там. Но счастье от этого не должно зависеть. Присутствие счастья, оно все равно есть. У каждого. Кто-то об этом забывает, там, отрицает, там, говорит, ой, я несчастлив, там, вот такие гады все вокруг. Зря так делают. У меня, может быть, не все хорошо, но я счастлив. Жив, руки, ноги целы. Уже счастье. Ничего на свете лучше нету, чем бродить, друзья, по белу свету. Тем, кто дружит, не страшны тревоги, нам любые дороги дороги. Нам любые дороги дороги. Для большинства из нас этот мир состоит только из того, что мы видим и ощущаем. Мы не желаем даже предположить, что в нем есть что-то такое, что выходит за границы нашего мировоззрения. Поначалу относился скептически, поскольку официальная наука, естественно, все это дело отрицает. И поэтому я считал, что вот есть мир, он состоит, то есть, скажем так, из молекул, протонов, электронов и так далее. То есть есть какие-то свои законы физики, химии, ну и, то есть, собственно, они и управляют миром. А вот эта вот система, то есть, считал, ну, это, то есть, уже какие-то необоснованные теоретические выдумки. А серьезно о этой системе, то есть, я задумался, когда уже после школьного возраста я поступил в институт, то есть, уже было пора, я поступил, и несмотря на то, что хорошо учился в школе, то есть, на 1-4-5, не было, проблем никаких не было, в институте, как бы неожиданно для меня, скажем так, то есть возникли серьезные проблемы с учебой. То есть она, учеба просто не давалась, не шла. То есть были конфликты с преподавателями, ну и вообще, то есть любые предметы просто не понимал и не знал. Как будто такое ощущение, как будто что после первого класса взял сразу и пошел в институт. Объяснения этому не находил, и как бы вследствие чего пришлось из института уйти, естественно, потому что там делать с такими как делами там нечего. Поэтому возник такая как такая яма в жизни, то есть потеря цели, не знаешь, куда идти. В поисках объяснения того, что с ним произошло, Денис вернулся к системе Сергея Николаевича, которую еще недавно отрицал. Неожиданно для себя, следуя несложным советам автора, у него стало получаться работать над своим характером. У меня какие-то были догадки по поводу того, что, может быть, я где-то характер мой, то есть что-то такое-то, я более жесток к людям, то есть слишком какой-то самолюбив, амбициозен, то есть, ну, вообще, то есть, характер мой не соответствует каким-то, может быть, не знаю, понятиям. Через некоторое время, сначала, через несколько, может, месяцев, начал замечать, что просто вот, вроде как начал меняться мой характер, я стал более мягче, более как-то терпелив к людям, там, меньше конфликтов стало с людьми, наладить отношения в семье, у меня с моей матерью были частенько довольно были скандалы, то есть, конфликты. Просто даже ни на чем, на пустой почве непонятно даже было. Изменив себя, Денис смог изменить сначала отношения с окружающими его людьми, а затем и свое положение. Спустя несколько лет он снова смог поступить в институт и тем самым исполнить свою мечту – учиться ядерной физике. С самого начала, в принципе, пошло все более-менее гладко. Все контрольные, все знания, действительно начал понимать, все это хорошо писать. Когда подошло время, то есть, к сдаче зачетов, к сессии, то есть все экзамены и зачеты были на четверки-пятерки, то есть так я закрывался на стипендию. Вслед за изменениями в характере и учебе у Дениса изменился и взгляд на жизнь. У меня уже нет такого чисто материалистического отношения к миру, то есть я уже вполне нормально допускаю, что существует вот мир материальный, наша, то есть вот наша физика, химия. и существует мир, не знаю, можно ли называть его духовным, просто, скажем так, существуют какие-то высшие вот эти законы, по которым, ну, вся Вселенная существует, как-то живет и так далее. Да, наука, конечно, отрицает существование всех религиозных аспектов нашей жизни, как бы, но многие ученые, на самом деле, сейчас в нашей современности, то есть неизбежно даже, может быть, нехотя приходят к выводам, что, ну, не все так просто, то есть не только одной чисто материальной точки зрения объясняется как бы все строение мира. Противостояние всегда сопровождало науку и религию, но и оно постепенно уходит в прошлое. Объединяя научное знание и духовный мир, человечество получит еще больше возможностей приблизиться к новому витку прогресса на пути развития нашей цивилизации. Я как художник начинал, мои картины покупали, и потом я решил временно заняться экстрасенсорикой, психологией, изучением полевых структур. И вот как раз как хобби я рассматриваю свои нынешние занятия. Для того, чтобы создать хорошую картину, для того, чтобы понять, что такое, кто такой человек, нужно одно и то же. Нужно, чтобы внутри вспыхнуло чувство, и это чувство рождает какие-то понимания, ощущения и реализуется на практике. Когда пишешь картину, то создаешь свой мир. Для того, чтобы мир создать, нужно отдавать энергию. Нужно из чего-то ее брать. В конечном счете получается, что творческий процесс заставляет тебя открывать самые глубины твоего «я». Раскрываться лучше, познавать окружающий мир. Если Вселенную подобить дереву, то жизнь – это корни дерева. А человек, вероятно, это ствол. А все остальные виды жизни – это ветви, листья и прочее. То есть человек – это, можно сказать, вожак, идущий впереди большого-большого стада. Человек – это первое звено эволюции, которое за собой должно не уничтожать все остальные виды жизни, а подтягивать и поднимать до своего уровня. Моя система исследований, в принципе, это карта мира, карта жизни, правила на дороге жизни, которым может воспользоваться любой, не прибегая уже к моим книгам, к моему имени, фамилии, к моей личности. То есть, когда система уже работает сама, то, так сказать, автор не нужен. Если сжато, можно сказать одним словом, он учит любить нас. А как это делать, это уже на 25 томах написано, расписано, все по полочкам. Когда я открыла первую книжку, я просто обалдела. Там вот были все ответы на мои вопросы. Я вот в шоке была таком и в полете, потому что настолько все понятно, доступно. И вот так, как раз то, чего мне не хватало, то, чего какие-то вот мелочи, детальки, которых, ну, я не могла понять. И что она стала для меня, наверное, какой-то точкой нового отсчета моей жизни, какой-то поворотной точкой, потому что у меня полностью произошло изменение мировоззрения.